Глава 16. «Это грандиозно! Просто грандиозно!» С азартным блеском в глазах махал вилкой отец, перебегая взглядом по кислым лицам сидящего за столом семейства. «Вы даже не осознаете, насколько эта находка перевернет буквально все! Наша гостиница станет местом паломничества всех ценителей искусства, ведь фреска — самое масштабное и самое уникальное творение великого Рямезева. В мире нет ничего даже близко на нее похожего. Он впервые изобразил человека. Такого не было ни разу. Я уже говорил вам, что со дня на день жду экспертов из столицы. Они должны подтвердить подлинность. И если, когда подтвердят, фреска превратится в золотую жилу. Наша гостиница станет самым популярным местом в городе. В стране. «Да чего уж там, на континенте!» Обреченно вздохнув, Соня перевела взгляд на Антона, который со страдальческим видом топил в сметане вареник и, пихнув его ногой под столом, подбадривающе улыбнулась. «Он всего лишь поехал навестить Ваню с Тоней. Вечером заберу его обратно. Обещаю». Антон обиженно оттолкнул тарелку, объявляя голодовку. Что было несложно, мамины вареники были еще большей гадостью, чем пирожки со щавелем. «И все-таки, как ты догадалась?» — вмешался в их односторонний диалог отец. «Разговор с волшебником намысленно толкнул», — озвучила она заранее придуманную ложь. «С кем?» — не поняла мама. «Владелец книжного магазина», — коротко объяснила Соня и сосредоточенно уткнулась носом в тарелку с варениками, необъяснимо подгоревшими. «Нужно будет поблагодарить этого вашего волшебника бутылкой дорогого коньяка». Расплывшись в улыбке, отец поднялся из-за стола и по-свойски похлопал дочь по плечу. «Напомни мне, хорошо?» Насвистывая мотивчик из репертуара Абба, он бодро двинулся в сторону кабинета. Словно получив отмашку, члены его семьи поднялись из-за стола и суетливо заметались по кухне. Мама повязала вокруг талии фартук и включила горячую воду. Соня скинула остатки сметаны с тарелок в собачью миску и, отмахиваясь от брата, принялась убирать со стола. Антон настойчиво следовал за ней по пятам и тыкал ей в бок художником мрака. И без того измусоленная, книга имела вид весьма потрепанный. Стычка с русалкой не прошла для нее даром, но Антона, судя по всему, это мало заботило. Скорее даже воодушевляла. Искалеченная книжка стала трофеем, оружием, победившим обитающее в озере зло. И когда Соня предложила заменить Антошкин экземпляр на новый, «Сможешь еще раз разрисовать на свой вкус?» Он с оскорбленным видом отказался. «Антош, не сейчас». Соня взяла в руки чистое кухонное полотенце. «Нужно маме помочь». «Все нормально, идите». Улыбнулась та, споласкивая под струей воды очередную мыльную тарелку. Антон настойчиво ткнул книжкой Сони в бедро. «Не хулигань!» — шикнула она на него. «И имей терпение, попозже почитаю». «Вы ее каждый день читаете», — обернулась мама на Антона. «Неужели еще наизусть не выучили?» «Выучили», — вздохнула Соня. «Ночью меня разбуди, я без запинки продекламирую с любой страницы». Она поглядела на скептическую гримасу брата. «Не веришь? Ну-ка, давай проверим. Называй страницу». Антон открыл книгу на заложенной закладкой странице и, предусмотрительно прикрыв рукой четверостишее, пальцем указал на цифры в углу. 96, торжественно объявила Соня, принимая из маминых рук мокрую тарелку. Вооружившись мольбертом и краской, палитрою нежной, русалки подстать. К пруду он подкрался, дождавшись заката, уселся под ивой и принялся ждать. Соня лукаво поглядела на брата, но тот лишь приподнял брови. «Давай дальше». А ждать пришлось совсем недолго. Вдруг глянцевая гладь пруда запузырилась, заиграла и показалась голова. Русалка с детским любопытством поближе к гостю подплыла. И загорелись предвкушением ее прозрачные глаза. К холсту художник повернулся, чтоб время даром не терять. Смешал он синий и зеленый, русалку начал рисовать. Та, за работой наблюдая, подплыла к берегу пруда и тихо песню затянула, влюбленных вздохов не тая. Ее прервал громогласный крик. Не слышавшая прежде ничего подобного, Соня вздрогнула и выронила тарелку. Обменявшись с мамой встревоженными взглядами, она бросилась в сторону малой гостиной, откуда раздавались замогильные завывания отца. «Что случилось?» — закричала Соня, прерывая его стенание. Красный от ярости, отец рывком повернулся к ней. «Кто это сделал? Кто из вас это сделал?» Соня перевела взгляд на фреску за его спиной и ахнула. Слой краски на лице утопленника был варварски исцарапан. Некогда измученный лик русалочьей жертвы теперь представлял собой месиво из ошметков краски и штукатурки. Кто-то целенаправленно разрушил главную и самую ценную часть фрески, от души пройдясь по ней маленькими садовыми грабельками, валявшимися здесь же, в ближайшем углу. «Мы бы не стали», — ошарашенно выдохнула Валерия, замершая рядом с дочерью. «Тогда кто?» — оскалился на жену Михаил, но заметил замершего в дверном проеме Антона. «Ах ты!» — отпихнув ее с дороги плечом, он угрожающе двинулся к сыну. Соне хватило доли секунды, чтобы метнуться к двери и заслонить собой брата от занесшего руку отца. Валерия в ужасе затаила дыхание, ожидая, что вот-вот случится непоправимое. Соня была на голову ниже отца, да и весила в два раза меньше, но ни одна мышца на ее лице не дрогнула. «Только тронь его», — предупреждал весь ее вид. Отец опустил руку и, выругавшись, выскочил из комнаты. Мама с облегчением выдохнула и, прижав руки к груди, выскочила за ним следом. Соня же опустилась на колени, чтобы прижать к себе брата. «Все хорошо, Антош, не бойся, он тебя не тронет», — зашептала она, успокаивающе поглаживая брата по голове. И все-таки Соня отстранилась, чтобы заглянуть в его неожиданно спокойное лицо. «Зачем ты это сделал? Это ведь ты расцарапал фреску?» — все же уточнила она, хотя заранее знала ответ. Антон вздохнул, выбрался из сестринских объятий и поманил за собой к фреске. Повинуясь брату, который жестами просил помочь дотянуться до лица утопленника, Соня приподняла его на руках. И Антошка осторожно счистил ногтями испорченный слой краски. «Там что-то есть», — догадалась Соня, когда под его пыльными пальцами проявилось другое изображение. «Еще один слой?» Она опустила Антона на пол, чтобы самостоятельно доделать его работу. «Лицо!» — восторженно выдохнула Соня, заметив черные рисованные глаза. «Это что, Рямезев?» Она оглянулась на кивающего Антона. Тот сознанием дела взмахнул рукой, изображая высокого человека. «Старший Рямезев?» — догадалась Соня. «Это Юрий, пропавший старший брат». Она внимательнее поглядела на результат своих трудов. «Точно, это Юрий Рямезев, такой же, как на портрете». Улыбка сползла с ее лица. «Значит, он не сбежал от кредиторов? Его похитили русалки? Но откуда Савелий об этом узнал?» Антон ткнул пальцем в олеандр на заднем фоне. «Там лицо?» Соня провела пальцами по шершавой стене и вновь перехватила деловитый Антошкин взгляд. «Савелий? Он прятался в кустах, когда старшего брата утащила русалка?» Антон поджал губы и сделал скорбное лицо. То ли осуждал трусливого мальчика, то ли сочувствовал. «А ты? Ты откуда об этом узнал? О двойном слое краски, о старшем Рямезеве, о русалках?» Все так же спокойно Антон махнул рукой на камин. «От Маши», — кивнула она, сдерживая в голосе дрожь. Еще раз окинула фреску пытливым взглядом и хлопнула себя по бедрам, стряхивая с рук ошметки краски. «Ну что я могу сказать, Антош? Через минуту ты из злодея превратишься в героя. Готовь новую полку для игр».